Глава 17. Ричард поставил лампу на стол и зажег ее щепкой из очага. Через окно доносились тихий шепот дождя и крики ночных животных. Их пение и писк были с детства знакомы Ричарду и напоминали ему о доме. Дом. Последняя ночь на родине. Скоро он окажется в срединных землях, как отец. Он иронически улыбнулся собственным мыслям. Отец привез из срединных земель книгу сочтенных теней. Сын доставит ее обратно. Ричард сидел на полене перед Эдди и Кэлен. «Так и расскажи, как нам найти проход?» Эдди откинулась на спинку стула. «Вы уже нашли. Вы быть в проходе. По крайней мере, у его начала». «А что надо знать, чтобы пройти через него?» «Проход быть дырой в подземном мире. Но все же, это быть владением смерти. Вы быть живыми. Звери охотятся за живым, если живое быть достаточно велико, чтобы заинтересовать их». Ричард посмотрел на бесстрастное лицо Кэлен и перевел взгляд на Эдди. «Какие звери?» Длинный палец Эдди обвел стены комнаты. «Это быть костями тех зверей. Ваших друзей коснулись создания подземного мира. Кости разрушают их магию. Вот почему я сказала, что твои друзья начали получать помощь с той самой секунды, как оказались в моем жилище. Кости заставляют магический яд покинуть их тела. Постепенно пробуждают их ото сна смерти. Кости не дают злу пробраться сюда. Звери не могут найти меня, потому что чувствуют зло костей, и оно ослепляет их, заставляет думать, что я быть одной из них». Ричард подался вперед. «Если мы возьмем с собой несколько костей, это защитит нас?» Эдди слегка улыбнулась. Глаза ее одобрительно прищурились. «Очень хорошо. Это быть как раз тем, что вам следует сделать. В мертвых костях есть магия, которая защитит вас. Но есть еще кое-что. Выслушай внимательно, что я тебе расскажу». Ричард сложил руки и кивнул. «Вы не можете взять с собой коней. Тропа быть слишком узкой для них. И есть места, где им не пройти. Вы не должны сходить с тропы. Это быть опасно. И не должны останавливаться на ночлег. Чтобы пройти границу, нужны день, ночь и еще день». «А почему нельзя останавливаться на ночлег?» — спросил Ричард. Эдди обвела их белыми глазами. «Кроме зверей, там быть и другие твари. Если долго стоять на месте, они доберутся до вас». «Твари?» — переспросила Кэлен. Эдди кивнула. «Я часто хожу через проход. Если вести себя осторожно, это не слишком опасно. Но если вы будете неосторожны, до вас доберутся твари». В скрипучем голосе послышались горькие нотки. «Однажды я стала слишком самоуверенной. Я шла целый день и очень устала. Я была уверена в себе. Уверена, что хорошо знаю опасности, подстерегающие в проходе. Я села под деревом и решила вздремнуть. Всего несколько минут». Она потерла ногу. «Когда я уснула, мне в ногу вцепилась хватало». «Кто такой хватало?» Кэлен зябко повела плечами. Минуту Эдди молча смотрела на нее. «Хватало быть такой тварью, у которой вся спина покрыта броней, а брюхо утыкано шипами. У него много ног, каждая заканчивается острым длинным когтем. Рот как у пиявки, только со множеством зубов. Он сворачивается так, что снаружи остается только броня. Когтями он вцепляется в тело так, что его нельзя оторвать. А потом впивается в тебя зубами и начинает сосать кровь, все сильнее сжимая когти». Желая успокоить Эдди, Кэлен тихонько погладила ее по руке. Лампа отбрасывала на белые глаза Эдди оранжевые блики. Ричард не шевелился. Мышцы его напряглись. «У меня с собой быть топор». Кэлен закрыла глаза и опустила голову. Эдди продолжала. «Я пыталась убить Хватало, или хотя бы отцепить его от себя. Я знала, что если не сделать этого, он высосет из меня всю кровь. Но его броня оказалась крепче, чем мой топор. Я злилась на себя. Хватало быть самой медлительной тварью в проходе, но он оказался проворнее, чем спящая дура». Эдди взглянула Ричарду в глаза. «У меня оставался единственный способ спасти жизнь. Я не могла больше терпеть эту боль. Его зубы уже скребли мою кость. Я обмотала ногу выше колена тряпкой и положила ее на бревно. Топором я отрубила себе ступню и лодыжку». В доме стояла гробовая тишина. Ричард встретился взглядом с Кэлен. Он прочел в ее глазах боль за Эдди и увидел отражение собственной боли. Он не мог себе представить, какой надо обладать волей, чтобы отрубить собственную ногу. Ричард почувствовал, как у него сводит желудок. Тонкие глаза Эдди растянулись в горькой улыбке. Одну руку она протянула через стол Ричарду, другой коснулась Кэлен. Она с силой сжала им руки. «Я рассказываю это не за тем, чтобы вы меня пожалели, но лишь за тем, чтобы вы сами не стали добычей какой-нибудь твари. Уверенность может оказаться губительной. Порой чувство страха служит безопасности». «Ну, тогда нам совсем ничего не грозит», — сказал Ричард. Эдди кивнула, не переставая улыбаться. «Отлично. И еще. В проходе на середине пути есть место, где стены границы сходятся так близко, что почти соприкасаются друг с другом. Это быть тесниной. Когда вы подойдете к скале размером с дом, расколотой посередине, это и будет то самое место. Вы должны пройти через разлом. Ни в коем случае не обходите скалу, даже если вам очень захочется это сделать. Там вас ждет смерть. Внутри теснины вы должны держаться между стенами границы. Это самое опасное место в проходе». Она положила руку на плечо Кэлен, сильнее сжала руку Ричарда и обвела их взглядом. «Они будут звать вас с той стороны. Они будут умолять вас к ним прийти». «Кто?» — спросила Кэлен. «Умершие». Эдди наклонилась к ней. «Это может быть любой из тех, кого ты знала. Твоя мать, например». Кэлен закусила губу. «Это действительно будут они?» «Не знаю, дитя». Эдди покачала головой. «Но я в это не верю». «Я тоже не верю», сказал Ричард, пытаясь убедить себя. «Отлично», проскрежетала Эдди. «Верь себе. Это поможет тебе не поддаться на их уговоры. Тебя будет неодолимо тянуть к ним. Но если ты пойдешь туда, то погибнешь. И помни, в теснине еще важнее не сбиться с пути. Шаг или два в сторону, и ты слишком далеко. Стены границы будут слишком близко. Ты никогда не сможешь шагнуть обратно. Никогда». Ричард глубоко вздохнул. «Эдди, граница рушится. Зед сказал мне, что чувствует изменения. Чейз говорил, что прежде нельзя было даже заглянуть сквозь стену. А теперь порождения подземного мира выходят наружу. Ты думаешь, в теснине все еще безопасно?» «Безопасно? Я никогда не говорила, что там безопасно. Многие, ведомые жадностью, лишенные воли, пытались пройти через теснину и никогда из нее не выходили». Она наклонилась к Ричарду. «Пока граница существует, существует и проход. Не сходите с тропы. Помните о своей цели. Помогайте друг другу где только можно, и вы пройдете. Эдди вглядывалась в его лицо. Ричард повернулся и встретился взглядом с зелеными глазами Кэлен. Он не знал, смогут ли они вдвоем противостоять границе. Ричард хорошо помнил, что он тогда чувствовал. Как ему хотелось оказаться внутри. В теснине граница будет с обеих сторон. Он знал, как Кэлен боится подземного мира. У нее были на то причины. Ведь она уже раз побывала там. По собственной воле он ни за что бы и близко туда не подошел. Ричард задумчиво наморщил лоб. «Ты говоришь, теснина в середине прохода. Разве там нет ночи? Как же мы разглядим тропу?» Опершись на плечо Кэлен, Эдди поднялась со стула. «Идем», — сказала она и взяла костыль. Они медленно подошли к полкам. Тонкие пальцы отыскали маленький кожаный мешочек. Эдди развязала тесемку, и что-то выкатилось ей на ладонь. «Дай руку», — проговорила она, повернувшись к Ричарду. Он подставил ладонь. Эдди накрыла его ладонь своей, и он почувствовал, как на руку опустилось что-то тяжелое. Эдди произнесла несколько слов на родном языке. «Я сказала, что отдаю его тебе по доброй воле». Ричард увидел, что на ладони у него лежит камень размером с перепелиное яйцо. Отполированный и гладкий он был так черен, что казалось, будто он вбирает в себя свет. Ричард даже не мог различить его поверхности. Под глянцевым слоем была черная бездна. «Это быть ночным камнем», — проговорила Эдди ровным скрипучим голосом. «А что мне с ним делать?» Эдди колебалась. Она бросила мгновенный взгляд на окно. «Когда быть темно, и тебе действительно понадобится свет, достань ночной камень. Он даст достаточно света, чтобы отыскать дорогу. Камень слушает только того, кто владеет им по праву. Только если предыдущий хозяин отдал его по доброй воле. Я скажу волшебнику, что дала его тебе. Он владеет особой магией, которая поможет ему разыскать камень. Тогда он найдет и тебя». «Эдди, это, наверное, очень ценная вещь», — нерешительно сказал Ричард. «Не знаю, вправе ли я принять такой подарок». «Все ценится, когда приходит нужда. Для человека, умирающего от жажды, вода дороже золота. Тонущему вода – бесполезный и ненужный дар. Сейчас ты умираешь от жажды. Я жажду, чтобы кто-нибудь остановил Даркина Рала. Возьми ночной камень. Если чувствуешь себя обязанным, можешь вернуть мне его потом». Ричард кивнул, опустил камень в кожаный мешочек и положил в карман. Эдди повернулась к полке и, достав изящное ожерелье, протянула его Кэлен. С двух сторон от маленькой круглой кости были нанизаны красные и желтые бусинки. Кэлен изумленно посмотрела на Эдди. «Точь в точь такое же, как было у мамы», — радостно сказала она. Кэлен подняла копну каштановых волос. Эдди надела ожерелье ей на шею. Кэлен посмотрела на ожерелье, потрогала его рукой и улыбнулась. «Оно охранит тебя от тварей подземного мира. А потом, когда ты будешь носить ребенка, защитит его и поможет девочке вырасти такой же сильной, как ты». Кэлен обняла старуху и крепко прижала ее к себе. Когда она разжала объятия, Ричард прочел страдания в ее глазах. Кэлен что-то сказала на непонятном ему языке. Эдди улыбнулась и сочувственно погладила ее по плечу. «Теперь вам надо поспать». «А я? Разве мне не нужна кость, чтобы укрыться от зверей?» Эдди пристально вгляделась в его лицо, опустила глаза, посмотрела ему на грудь, медленно протянула руку. Тонкие пальцы пробежали по его рубахе и нащупали клык. Эдди отняла руку и посмотрела ему в глаза. У Ричарда перехватило дыхание. «Тебе не нужна кость, человек из Хартленда. Звери не смогут тебя увидеть». Отец рассказывал, что книгу стерег страшный зверь. Теперь Ричард понял, что только благодаря клыку слуги границы не смогли найти его, как нашли остальных. Не будь этого клыка, его бы поразило точно так же, как Зеда и Чейза, а Кэлен была бы сейчас в подземном мире. Ричард попытался сохранить каменное выражение лица. Судя по всему, Эдди поняла его и промолчала. Кэлен пришла в замешательство, но не стала задавать вопросов. «Теперь спать», — сказала Эдди. Она предложила Кэлен свою постель, но та отказалась и разложила одеяло у очага, рядом с Ричардом. Эдди ушла к себе. Ричард подбросил в очаг поленья. Он-то знал, как Кэлен любит смотреть на огонь. Ричард посидел пару минут возле Зеда и Чейза, погладил седые волосы старика, прислушался к его дыханию. Тяжело оставлять друзей. Он боялся предстоящего пути и мучился вопросом, догадывается ли Зед о том, где искать последнюю шкатулку. Ричард пожалел, что не знает, в чем состоял план Зеда. Может, это было какое-нибудь заклинание, которое следовало попробовать на Дарке Нерале. Кэлен сидела у очага, скрестив ноги и глядя на огонь. Когда Ричард вернулся, она легла, укрывшись одеялом. В доме было тихо, уютно. Снаружи шумел дождь. От огня по телу разливалось приятное тепло. Ричард так устал. Он повернулся к Кэлен и, облокотившись на пол, подпер голову рукой. Кэлен лежала, глядя в потолок, и крутила пальцами маленькую кость в своем ожерелье. Ричард молча смотрел на нее. «Ричард», – прошептала она, по-прежнему глядя в потолок. «Мне жаль, что приходится их оставить». «Я знаю», – прошептал он в ответ. «Мне тоже жаль. Надеюсь, ты не считаешь, что я заставила тебя пойти на это? Это не из-за того, что я сказала тебе там, в топях?» «Нет, так надо. Зима с каждым днем все ближе и ближе. Пока мы будем ждать, Даркен Рауза владеет последней шкатулкой. Тогда мы все погибнем. Правда есть правда. Я не могу сердиться на тебя за это». Он прислушивался к потрескиванию горящих поленьев и смотрел на Кэлен, на ее волосы, разметавшиеся по полу. Видел жилку, пульсирующую у нее на шее. Ричард подумал, что это самая прекрасная шея, какую ему доводилось видеть. Порою Кэлен казалась ему такой прекрасной, что он не мог на нее смотреть и не мог отвести глаз. Она все еще вертела в руке ожерелье. «Кэлен!» Она повернулась и посмотрела ему в глаза. «Когда Эдди сказала, что ожерелье будет защищать тебя, а потом и твоего ребенка, что ты ей ответила?» Она долго смотрела на него. «Поблагодарила и сказала, что, скорее всего, не проживу так долго, чтобы родить ребенка». У Ричарда по коже пробежали мурашки. «Почему ты так сказала?» Взгляд Кэлен скользнул по его лицу, словно изучая каждую черточку. «Ричард», — тихо сказала она, — «безумие охватило мою родную землю. Безумие, которого ты даже не можешь представить. Я одна, а их множество. Я видела, как люди гораздо лучше меня восставали против него и падали поверженные. Я не говорю, что мы потерпим неудачу, но думаю, что мне не дожить до того дня, когда решится участь мира». Хотя она больше ничего не сказала, Ричард понял. Она не верит и в то, что он доживет до этого. Кэлен не хотела его пугать, но считала, что ему тоже суждено погибнуть. Вот почему она так не хотела, чтобы Зед вручил ему меч истины. Не хотела, чтобы он стал искателем. У Ричарда сжало сердце. Она не сомневалась, что ведет его навстречу гибели. «Может, она и права», — подумал он. «В конце концов, она знает гораздо лучше, что их ждет. Она, наверное, в ужасе от того, что должна вернуться в Срединные земли. Но ведь от этого нигде не скроешься». Мерцающая в ночи сказала, что бегство означает смерть. Ричард поцеловал кончик своего пальца и коснулся им косточки на ожерелье Кэлен. Она оглянулась. В глазах ее светилась нежность. «Я добавил к силе этой кости и свою клятву. Клятву защищать и охранять тебя», – прошептал он. «Тебя и ребенка, которого ты будешь носить. Ни одного дня, проведенного с тобой, я не променял бы на долгую и безопасную жизнь в рабстве. Я принял звание искателя по собственной воле. И если Даркин Рау затопит безумием весь мир, мы умрём не в оковах, но с оружием в руках. Мы не позволим так просто разделаться с нами. Им придётся за это дорого заплатить. Мы будем сражаться до последнего дыхания и перед смертью нанесём Рау такой удар, что он сам погибнет в мучениях. По её лицу пробежала улыбка. Глаза заблестели. Если бы Даркин Рау знал тебя так, как знаю я, у него пропал бы всякий сон. Благодарение духам, что у искателя нет причин гневаться на меня. Она положила руку себе под голову. У тебя странный дар, Ричард Сайфер. От твоих слов становится легче на душе, даже когда ты говоришь о моей смерти. Для того и существуют друзья, улыбнулся он. Кэлин уснула. Ричард смотрел на неё до тех пор, пока сам не заснул. Его последней мыслью была мысль о ней. Предрассветные сумерки были сырыми и промозглыми, но дождь кончился. Кэлин обняла на прощание Эдди. Ричард стоял перед старухой, глядя в её белые глаза. Я должен попросить тебя исполнить важное поручение. Передай Чейзу сообщение от искателя. Скажи, что он должен вернуться в Хартленд. И предупредить первого советника, что граница скоро исчезнет. Пусть скажет Майклу, чтобы снарядил войско и защитил Хартленд от Даркина Рауа. Они должны быть готовы отразить любое нападение. Нельзя допустить, чтобы Вестландия покорилась Рауа, как Срединные земли. Каждый, кто пересечёт границу, должен считаться захватчиком. Пусть он скажет Майклу, что нашего отца убил Даркин Рау, что люди Рауа явятся не с миром. Мы втянуты в войну, и я уже вступил в сражение. Если мой брат или его войско не внемлют предупреждению, пусть Чейз оставит службу и созовёт стражей границы, чтобы сразиться с легионами Рауа. В сущности, его воины не встретили сопротивления, вступив в Срединные земли. Если им придётся проливать кровь за каждую пядь вестландской земли, может, у них отпадёт охота воевать. Скажи, что не надо проявлять милосердия к побеждённым. Пусть не берут пленных. Я и сам не рад отдавать такие приказы, но так воюет Рау. И либо мы будем играть по его правилам, либо умрём. Если Вестландия всё же падёт, надеюсь, стражи границы заставят захватчиков дорого заплатить за их победу. Когда Чейз предупредит войска и стражи границы, он волен прийти мне на помощь, ибо прежде всего мы должны помешать Рау завладеть всеми тремя шкатулками. Ричард опустил взгляд в землю. Пусть передаст брату, что я его люблю и очень без него скучаю. Он поднял глаза. Ты всё запомнишь? Не думаю, что смогла бы забыть, даже если бы захотела. Я передам стражу границы твои слова. А что сказать волшебнику? Ричард улыбнулся. Мне жаль, что я не смог его дождаться, но знаю, он всё поймёт. Когда он придёт в себя, то отыщет нас с помощью ночного камня. Надеюсь, к тому времени мы уже найдём шкатулку. Силы искателю, проскрежетала Эдди. И тебе тоже, дитя. Настают тяжёлые времена.